Они прошерстили весь дом вдоль и поперек, от крыши до фундамента, дважды. Нашли подземный ход, которым явно уже много лет никто не пользовался, с осыпавшейся где-то землей, несколько тайников, весьма искусно встроенных в стены, но пустых, заросших паутиной и присыпанных многолетней пылью. Его это нисколько не удивило. Дом строился еще до войны. Хозяин, кадровый военный, видимо, ожидая репрессий, сделал и подземный ход, и тайники. Причем сделал так добротно, что если бы обыск проводили простые менты, то вряд ли бы что-то обнаружили. Проверили они с металлоискателем и огород, и лес вокруг выхода из подземного хода. Но кроме пары ржавых железок, ничего не нашли. И дед канул неизвестно куда. В больнице он не поступал, как в московские, так и ближайшего райцентра. Но это ничего не значит. Мог спокойно остаться лежать у своего друга дома, а мог и уехать куда-нибудь далеко к тому же другу и там лечь в больницу. А вот найти его фронтового друга за такой короткий срок нереально. Его оперативники осторожно опросили соседей и выяснили, что никакая девушка сюда никогда не приезжала. Вообще никогда, и в частности, в последнее время. Наезжала бабка каждое лето, но только она. Наверняка два дедка, которые жили в загородном доме, ничего знать не знали ни о каком золоте и документах. Но искать исчезнувшего ветерана надо. В такие совпадения он не верил. Чтобы именно тогда, когда идут поиски, дед, сидевший тут сиднем много лет, куда-то вдруг делся. Черт, черт, похоже, из этой избушки с сюрпризами ничего не вытащишь. Людей он здесь оставит на всякий случай. Но надо искать в другом месте. И что-то ему подсказывает, что делать это лучше через подругу сбежавшей девки, эту Милу, вернее, через ее богатого брата Константина Тишина. И еще раз проверить всех подруг бабки. Он чувствовал, что теряет контроль над ситуацией, что кто-то другой сейчас направляет развитие событий. И операция, которая так легко и просто начиналась, приобретает очень опасный оборот. И девка оказалась непроста. Как же я ее не просчитал? Как мог так расслабиться? Но это ничего не меняет. Просто придется больше работать. В середине дня Кнуров срисовал, что его пасут. Именно почувствовал, потому что вели его грамотно, профессионально, даже по глухим пробкам, и чтобы обнаружить наружку, ему пришлось покрутиться по центру Москвы, поводить ребяток за собой. «Все чудесатие и чудесатие», как говорила девочка Алиса, путешествуя по кроличьей норе. «Хоть выходи и спрашивай, ребята, из-за какого клиента пасете?» усмехнулся про себя Сергей. Он достал сотовый и набрал номер. «Кнут, минут через 30 подошли кого-нибудь на Маяковку. Возле Сатиры перехватите за мной девятку, мокрый асфальт. Номера не видел, хорошо работают. Надо за ними присмотреть. Лады, сам приеду. Если это по последнему клиенту, то ничего страшного и вполне ожидаемо. Но если ведут его по делу Вероники Былинской, значит, Сергей где-то прокололся. Стоп, давай рассуждать, как они. Дамочка сбежала. Где она могла залечь? Сначала все друзья и родственники, бабули и семьи. Но это день-два, просто посмотреть, пораспрашивать и убедиться, что ее там не было и нет. Потом они выходят на дом. Там тоже облом, причем полный. Я бы на их месте стал искать ее у Кости. Вполне логично. Ее знает с детства. Мужик он богатый, влиятельный, вполне способен помочь. И спрятать, и убежище предоставить. Но если бы кто-то вышел на Костика и стал задавать вопросы, или тереться рядом с домом, или их заметила охрана, или потревожили бы его сестру, он бы сразу мне сообщил, размышлял Кнуров, продолжая вести ребяток на хвосте и посматривая в зеркало заднего вида. А, собственно, совершенно не обязательно на него выходить. Достаточно навести о нем справки и узнать, что 2 года назад у Константина случилась весьма непростая ситуация в бизнесе, и уточнить, кто ему помог решить проблему. Да хотя бы и у того, кто эту проблему создал, и все. Понятное дело, что Вероника могла обратиться за помощью к нему, а он перенаправил ее к нам. Дальше просто. Присмотреть за мной и моими ребятами, для порядку, как говорится. А вдруг девочка у нас? И вот тут возникает проблема у мужика этого, Михаила Ивановича. То, что хвост мы сразу обнаружим, это он понимает. Значит, чтобы глобально нас вести, требуется большая команда. Пользоваться служебным положением он не станет. Не будет светить поиски в конторе. Делиться придется или, не дай бог, начальство поинтересуется его делами. А он и не стал действовать через контору. Юрик проверил. В розыске Былинская не объявлена, ориентировок на Нику нет. Ладно. Дня 2 относительно спокойных у нас есть, а нам как раз столько и надо. Мои их поводят, оттянут на себя часть людей. Черт, они профи еще какие. Все бывшие конторские. И бог его знает, какая у них аппаратура, агентура и вся хрень прилагающаяся. Да и генерал просил сделать так, чтобы этот Михаил Иванович засветился. Надо подумать, с Ринком посоветоваться. Очень не хочется Нику подставлять как приманку. Благополучно передав хвост кнуту, он быстро оторвался от преследователей. После того, как Антон с Сергеем уехали, Вероника поняла, что если не займет себя хоть чем-нибудь, то либо начнет тихо сходить с ума, либо завоет, что, в общем-то, одно и то же. И она решительно направилась к Наталье. Наталья с дедушкой устанавливали на лужайке перед домом большой детский надувной городок. Какие-то домики, длинные ходы, похожие на больших червей, огромные кубы с лазами внутри и много всякого интересного и загадочного для деток. «Ната, а у вас здесь есть интернет?» — спросила Ника. Сам компьютер она видела в одной из комнат на втором этаже. «Конечно!» — разулыбалась Ната. «Я тоже об этом подумала. Но мне надо сначала детей с няней на воздух выпустить, а ты иди посмотри, что там про монастыри есть, а я к тебе потом присоединюсь». Весь день Ника просидела за компьютером, ковыряясь в интернете и выуживая из разных источников информацию о монастырях на всей территории бывшего Советского Союза. Несколько раз приходила Наталья и зависала рядом, но кто-то обязательно ее звал, и она убегала по хозяйским делам. Один раз Ника сделала перерыв, спустившись в столовую обедать. Дедушка почивал их борщом совершенно необыкновенной вкусности, приготовленным по только ему одному известному рецепту. И как бы ей ни хотелось не уходить из-за стола от легкой шутливой беседы, сопровождавшей обед, от Натальиного звонкого смеха и чопорной поджавшей губки няни, от веселых детских голосов и проказ, от посмеивающегося дедушки, солнца, заливающего кухню, восхитительного борща, но Вероника заставила себя вернуться к поискам. Ближе к вечеру Вероника поняла, что если еще хоть немного почитает обо всем, что творилось с религиозными служителями после революции в России, то ее физически и реально тошнить начнет от мрачного кошмара и полного беспредела бесчеловечного, происходившего в те времена. Она вышла из интернета и выключила компьютер. Ужас какой-то, что вытворяли с монашками. Их насиловали, сжигали, топили, расстреливали. На всей территории страны не осталось ни одного действующего монастыря, если и остались, то в такой непролазной глуши, куда и советская власть-то дошла не сразу, и то в виде 1-2 представителей. Были, наверное, и совсем оторванные от цивилизации религиозные учреждения, но в интересах этих единичных монастырей информация о них скрывалась церкви от властей. Да, не так уж легко, как казалось, будет найти жену Олега. Приехал Антон. Подойдя к лестнице, Ника услышала, как его приветствует семья. Натальин смех, звук поцелуя, Машкино радостное лепетание, не менее радостный Сашкин босок. Ника улыбнулась. Какое счастье, что есть такие семьи и по-настоящему родные, любящие друг друга люди. Как когда-то было и у нее. Вероника торопливо тряхнула головой, прогоняя непрошенное запретное воспоминание. Нет, не вспоминать, не думать об этом нельзя. Не готова она до сих пор. Не стоит это трогать. «Ника!» — прокричала снизу Наталья. «Иди к нам!» Вероника спустилась на первый этаж, поздоровалась с Антоном и забрала у него Сашку. Марию взяла Ната, давая отцу возможность переодеться и умыться. «Ужинать!» — позвал из кухни столовой дедушка. Василий Корнеевич сегодня весь день дежурил по кухне, предварительно выдержав словесный бой с Натальей, волновавшийся, что он себя перетруждает, да к тому же готовит на эдакую ораву. «Да с чего мне уставать, Натальюшка? По огородам я сегодня не занимаюсь, немощным пока себя не чувствую, да и уважаемая Вера Петровна мне поможет». «С удовольствием, Василий Корнеевич», — поддакивала улыбчивая, кругленькая, очень добродушная домработница. Она старалась находиться рядом с дедушкой, помогая ему готовить, и когда была свободна, приходила на помощь с огородом, и как-то все с улыбочкой, глазками посверкивая. Ника, подозревавшая, что Вера Петровна имеет на дедушку виды, улыбалась. А почему нет? Он еще ого-го. Вон какой сказочный богатырь. Но дедушка умел уходить от напора веселой домработницы, умудряясь переводить разговоры и намеки в дружеский уважительный тон. После шумного веселого ужина с детьми, сидевшими на своих стульчиках и громко тарабанившими по ним ложками, Ника решила пройтись по участку. Во-первых, чтобы скинуть с себя эту бессильную жалость, которая накопилась за целый день по мере поступления информации о монашках. А во-вторых, что-то постоянно не давало ей покоя, какая-то интересная и важная, но до конца не сформировавшаяся мысль. Поймать ускользающую мысль Веронике так и не удалось. Зато она вдруг вспомнила нечто важное, о чем совершенно забыла, вот напрочь. И от этого она аж подскочила, вызвав негодующий скрип качелей. «Боже мой, как я могла забыть!» У Марии Гавриловны сегодня день рождения. Она одна из самых близких подруг Сонечки и бабули с детства, родной и близкий им человек. Каждый год в этот день они собирались втроем у Марии Гавриловны и устраивали праздник. Гораздо более торжественно и значимо, чем принято отмечать обычные дни рождения, потому что с этой датой у бабушек и Марии Гавриловны было связано что-то очень важное в их жизни, о чем они никогда не рассказывали. В тот день, когда Вероника, демонстрируя следившим за ней активную розыскную деятельность, навестила Марию Гавриловну, они долго беседовали, пили чай, и Мария Гавриловна, словно извиняясь, попросила Веронику прийти в гости в день рождения. «Я никак не могу привыкнуть, что девочек нет, а без них этот день не имеет значения. Ты приди, пожалуйста, Никочка, мы посидим, девочек вспомним», — заглядывала ей в глаза с надеждой старушка. У Вероники сердце разрывалось от понимания, что вряд ли придет. И она что-то неубедительно мямлила о плохом еще самочувствии и каких-то проблемах. Сказала, что постарается, и чувствовала себя распоследней дрянью, обижающей близкого ее любимым бабушкам, да и ей самой человека. И было отчаянно стыдно врать, но и правду рассказать она не могла. Мария Гавриловна расстроилась сильно, это было заметно, и наверняка обиделась, но виду не подала. Заверила с грустью, что все понимает. Всю дорогу, пока добиралась до кафе, где они тогда договорились встретиться с Милкой, Вероника мучилась ужасным чувством вины и злости на каких-то уродов, из-за которых приходится обманывать и обижать невниманием замечательную женщину. «Так, что делать?» — задала она вслух себе актуальный во все времена вопрос. И принялась быстро ходить от качелей к забору и обратно, пытаясь сообразить, как ей поступить и что предпринять. Звонить нельзя ни из дома, ни с чьего-либо мобильника. Телефон Марии Гавриловны наверняка прослушивают. Она лучшая подруга бабушек. Рано или поздно я могу ей позвонить. До 100 пудов они разузнали об этом факте. Нашли же эти козлы дедушкин дом. Точно слушают. От качелей к забору. От забора к качелям. Туда-сюда. Думай, думай. Сейчас 7:30. Если сесть на электричку, часа через полтора, ну, 1:40, я у нее. Это 10-20 минут 10-го. Быстро поздравить и назад. Около 10 есть электричка, можно успеть. Вероника рванула к дому, но резко остановилась от пришедшей вдогонку мысли. Подожди, подожди, Никуша. Во-первых, это глупо так рисковать. За ее домом вполне могут следить и ждать тебя. Особенно сегодня. Наверняка они знают про день рождения Марии Гавриловны. А во-вторых, никто тебя не отпустит. Тем более Антон. Но я не могу ее не поздравить, — разозлилась она. Давай думай. Считается, что ты умная. И, вздохнув, тягостно констатировала. Умная не попёрлась бы куда-то, рискуя быть пойманной. Это ты о себе слишком хорошо подумала. Давай лучше успокоимся и расставим приоритеты. Ты можешь ее не поздравить? Нет, категорически нет. Она тяжко вздохнула еще разок, как пушкинская старуха перед разбитым корытом, и вынесла вердикт. Тогда надо ехать. Ехать ей не хотелось. Ужасно не хотелось. Вероника отлично понимала, что это глупо, ну, очень глупо и рискованно. Она боялась даже приблизительно представить, что будет, если об этом узнает Кнуров. Вернее, когда он об этом узнает. Но время поджимало. И если принимать решение и ехать, то прямо сейчас. И она решилась. Ругая себя последними словами почем зря, поднялась к себе в комнату, достала кошелек из сумочки, пересчитала деньги. Вдруг на такси придется возвращаться, да и вообще мало ли что. Но уехать втихаря, никого не предупредив, это уж совсем разум последний потерять. Так она не могла. И Ника написала записку дедушке. «Дедуля, я понимаю, что это очень-очень глупо, но мне обязательно-обязательно надо съездить и поздравить Марию Гавриловну. Уверена, ты знаешь, что она лучшая подруга бабушек. Сегодня у нее день рождения, и наверняка тебе бабуля рассказала, что с этой датой связано нечто значимое в их жизни. Мне, например, этот секрет неизвестен. Обещаю вести себя предельно осторожно. Я быстро, не волнуйся. 10-часовой электричкой вернусь. Целую, Ника. Постскриптум. Не ругай меня сильно, ладно? Я и сама себя ужасно ругаю. Обещаю постараться не привести хвост». Вероника прошла в соседнюю комнату, которую занимал дедушка, и положила записку на кровать. Дедушка ложился около 10, значит, раньше ее никто не хватится. Ренкова и Василий Корнеевич сидели в гостиной на первом этаже и о чем-то беседовали. Ника подошла к перилам и обратилась к Наталье. «Ната, я поковыряюсь еще в интернете перед сном». «Да, конечно, что ты спрашиваешь, ей-богу». Ника прошла в конец коридора, постояла на краю верхней ступеньки, позволив себе еще немного сомнений и угрызений совести. Затем спустилась по узкой лестнице, ведущей к задней двери. И очень тихо вышла во двор. Не доходя до угла дома Марии Гавриловны 10 метров, наверное, девица Былинская вдруг резко свернула и, прошагав через газон, внимательно оглядываясь по сторонам, не видит ли кто ее странных маневров, спряталась за куст сирени, чуть не переломав от усердия букет, который купила на вокзале. Она печально констатировала тот факт, что укрытия, из-за которых можно было бы вести наблюдение за территорией перед домом, маловато. Множество хилых невысоких кустов, непригодных для такого рода деятельности, реденькие деревья, за которыми и не спрячешься, детская площадка посреди двора, где сейчас сидела компания подростков, еще несколько высоких кустов сирени ближе к дому, Вот и все. Позиция, которую заняла Ника, оказалась не самой удачной. Отсюда просматривалась только часть двора. Стараясь соблюдать максимальную осторожность, Вероника обошла по довольно приличной дуге подростков, сидящих на площадке, и перебежала к другому кусту сирени. А вот отсюда просматривался и двор, и подъезд. «Если за домом следят, то наверняка из машины», — блеснула сообразительностью барышня Былинская. Она внимательно осматривала территорию и не заметила ни одного подозрительного человека. Хотя скажите на милость, как можно отличить подозрительного человека от добропорядочного? По надписи на груди «Я криминальный элемент». Других вариантов распознавания в страдающем от чувства вины разуме гражданки Былинской не возникало. Какая-то девушка зашла в дальний подъезд, мужчина и женщина вышли из другого подъезда и направились к проспекту. Три бабульки беседовали у нужного Вероники подъезда. А вот рассмотреть в сгущающихся сумерках, есть ли кто-то в припаркованных машинах, не имелось никакой возможности. «Вот черт!» — прошипела Ника, понимая свою бесполезность и идиотизм своей разведывательной деятельности и беготни по кустам. «Что же она тут может высмотреть?» «Проходы к дому с трех разных сторон, поэтому вряд ли те, кто наблюдает за мной, будут стоять далеко от подъезда», — принялась рассуждать новоявленная разведчица. «Господи, ну не стоять же мне здесь до ночи!» В это время из первого подъезда вышел мужчина. Отключив на ходу сигнализацию в стоящем прямо на тротуаре джипе, он сел в машину, включил фары и, не торопясь, поехал через двор к выезду на проспект. Ну, прямо как в киношном детективе. Специально для непутевой героини и динамичного развития сюжета. «Спасибо, Господи!» — прошептала, радуясь Вероника. Двигаясь вдоль дома, автомобиль подсветил фарами все припаркованные машины. И вдруг Ника, совершенно ясно и четко, рассмотрела в одной из них, в синих «Жигулях», стоявших аккурат напротив подъезда, в котором жила Мария Гавриловна, человека. От страха и понимания, во что она по счастливой случайности только что чуть не вляпалась, сердце ухнуло куда-то вниз, ноги ослабели, желудок схватило ледяным спазмом, а кровь застучала молоточками в висках. «Спокойно», — принялась уговаривать себя Ника. «Ничего не случилось. Я же не поперлась сразу в подъезд с букетом наперевес». Страх отпускал понемногу, напоминая о себе остаточными явлениями в виде дрожи в руках и слабости в ногах. «А вот не надо шастать по темным дворам, и дрожать не пришлось бы. Разведчица хренова! И чего тебе, идиотка такая, не сиделась в доме?» Вытянув перед собой ладони, ругалась Вероника, наблюдая, как руки мелко дрожат. «Пила бы сейчас чай в окружении очень милых людей и апельсина». «Нет, понесло же тебя старушку поздравить. Убогая ты моя. Если Кнуров про это узнает, я даже думать не хочу, что он скажет или сделает. Просто убьет и все. Притюкнет натурально». И тут кто-то сильно схватил ее за правое предплечье, одновременно другой рукой зажав рот. От ужаса Вероника забыла, что можно сопротивляться, даже блеять или мычать забыла. «И если не получу от этого удовольствия, то хоть злиться перестану», — раздался очень недовольный шепот Вероники прямо в ухо. «Сейчас я уберу руку, а вы будете молчать. Если поняли, кивните». Ника торопливо кивнула. И еще кивнула раза два для убедительности. Он осторожно убрал ладонь и развернул девушку к себе лицом. Перед ней, воплощая ночные кошмары, стоял очень недовольный Сергей Викторович Кнуров. «Уж лучше бы это был Михаил Иванович», — подумала Вероника трусливо. Ничего не говоря, Сергей опять ухватил ее за руку и потащил за собой. Она плелась сзади, стараясь поспевать за его широкими, почти неслышными шагами, с тоской представляя все, что сейчас услышит в свой адрес. Они прошли между домами и через переулок вышли на соседнюю улицу, где обнаружилась его машина. Кнуров затолкал девушку на переднее пассажирское сиденье, обошел машину, сел за руль и развернулся к Нике всем корпусом. Вероника молчала и смотрела вперед. «У меня есть правило. Если клиент выкидывает нечто подобное, я сразу разрываю с ним договор», жестко произнося каждое слово с нажимом, сказал Кнуров. «Я понимаю», — ответила Вероника. «В вашем случае я делаю исключение только потому, что Василий Корнеевич прочитал мне вашу записку и объяснил, насколько важно для вас было поздравить Марию Гавриловну именно в этот день и что она значит для вашей семьи». «Не надо», — ответила Ника, сжав обеими руками ненужный теперь букет. «Что не надо?» — уточнил Кнуров. «Не надо делать исключение», — посмотрела на него она. «Я не девочка 5 лет, чтобы меня сначала пожурить, а потом снисходительно погладить по головке и дать конфетку. Я отдавала себе отчет, какие могут быть последствия, но поступить по-другому не могла». «Могли». Он отвернулся от нее, завел машину и тронулся с места. «Почему вы не рассказали, что эта встреча так важна для вас? Мне несложно было ее устроить, и обошлось бы без нервов и волнений». «Мне очень стыдно, но я забыла», — призналась Вероника. «Я до сих пор не могу понять, как я могла забыть. А когда вспомнила, времени на обдумывание не осталось». «Вы должны были позвонить мне или объяснить ситуацию Антону». Кнуров достал из кармана пиджака мобильный телефон и протянул девушке. «И у него, и у меня есть телефоны, номера которых невозможно определить или вычислить. Звоните, поздравляйте, скажите, что вы в другом городе». Ника взяла телефон, задумавшись, подержала его в руке и набрала номер. Она поздравила Марию Гавриловну, долго извинялась, объясняла, что ей срочно пришлось уехать, и обещала, что как только вернется, то сразу придет в гости. Еще раз поздравила, извинилась и попрощалась. «Спасибо», — поблагодарила Вероника, вернула телефон и спросила. «Кто обнаружил мое исчезновение?» «Конечно, Ринг», — усмехнулся Сергей. «Его насторожили интонации вашего голоса, когда вы спросили про интернет. А наш командир не любит, если что-то его настораживает. Он поднялся на 2-й этаж, вас не нашел, зато обнаружил записку. Переговорив с Василием Корнеевичем, сразу позвонил мне». Звонок Антона застал Сергея, когда он уже подъезжал к своему дому. Кнуров полдня просидел в архиве МВД, потом мотался в 2 разных конца Москвы, по дороге скинув хвост кнуту, стоически выдержал все пробки, а в конце дня пересекся с неким представителем духовенства, с которым они договорились о встрече на завтра в 8 утра. Выруливая на стоянку, Кнуров мечтал, что сейчас, наконец, окажется дома, примет душ, выпьет горячего чаю с маминым вареньем и заляжет на диване изучать документы, которые взял с собой и которые надо обязательно просмотреть. Когда Антон и Василий Корнеевич объяснили ему, куда и почему уехала девушка Вероника, он ругнулся, развернул машину и поехал спасать девицу, испытывая почти братские чувства к Михаилу Ивановичу, жаждущему дать укорот сей ретивой барышне. Он приехал раньше ее, проверил подходы и территорию вокруг дома, быстро обнаружил сидящего в «Жигулях» и, заняв удобную позицию, стал ждать прибытия беглянки непутевой. Девушку он увидел сразу. Раздражение, которое Кнуров испытывал и подогревал в себе мысленно, давая далекие от положительных эпитетов ее уму, вдруг удивительным образом исчезло. Она шла по направлению к дому, не по кратчайшей от проспекта дорожки, а с другой стороны, видимо, сделав большой крюк и неожиданно резко свернув, двинулась через газон параллельно строению. «Умная девочка», — похвалил, окончательно успокаиваясь Кнуров. Наблюдая ее перебежки, он даже развеселился и улыбался, стоя в 2 метрах у нее за спиной и слушая ее комментарии. «Не упоминай черта на ночь глядя, девочка», — усмехнулся про себя Кнуров и, схватив ее за руку, другой зажал ей рот. Трасса была не загружена, и Кнуров прибавил скорость, желая как можно скорее сдать дамочку на руки Ренковым и любящему дедушке, а потом вернуться к своему чаю, документам и вполне законному раздражению. «Простите, Сергей Викторович», — после долгого молчания обратилась к нему Ника. «Я знаю, что не права. Знала это и когда принимала решение. Меньше всего я хотела кого-то тревожить, тем более вас. Пока ехала в электричке, то обдумывала все возможные варианты. Например, позвонить с вокзала из телефона автомата и поздравить, но поняла, что этого нельзя делать. Если они прослушивают телефон, то вычислят, откуда сделан звонок, и поймут, что я в Москве. Думаю, что ни в ваши, ни в мои планы не входило информировать Михаила Ивановича о месте моего пребывания. Я вижу, что вы устали и раздражены, поэтому еще раз прошу прощения за причиненные хлопоты». «Как там называл ее Костя? Интеллигентная пуговица? Точно. Извиняется, как на приеме в Госдуме. Протокольно». Он удивился. Даже повернул голову и посмотрел на нее. Нет, она не притворялась и не выдерживала политес, она была искренней. Сергей не ожидал, что она извинится, да еще и признает свою вину. Да, сильная барышня. Как-то он опять выпал из их уже сложившейся манеры общаться. Сбился с ее волны. Не то от облегчения, что обошлось без последствий. Не то от того, что не знал, как отчитать, чтоб неповадно было, и при этом не перегнуть палку. Или от того, что вообще не знал, как себя с ней вести. Кнуров всегда точно просчитывал людей, умел использовать любые их слабости. Если в этом возникала необходимость, как говорится, нас этому учили. Но эта дамочка уже который раз удивляла его, совершенно не вписываясь ни в какие типажи, характеристики и сложившиеся правила. «Извинения приняты, но кое-что я должен вам объяснить. Если бы эти ребята не расслабились, то сейчас вы бы уже беседовали с Михаилом Ивановичем». «Но я же увидела человека в машине и, конечно, не пошла к подъезду», скорее оправдываясь, возразила Вероника. «Вы его заметили только потому, что те, кто ищет вас, решили, что вы туда не явитесь. Думаю, сегодня ночью они снимут пост, оставят только прослушку на всякий случай. С Михаилом Ивановичем работают настоящие профессионалы. Если бы они вели слежку по всем правилам, то вы никого и ничего не заметили бы. Меня же вы не увидели, хотя я следил за вами, как только вы появились у дома». «Господи, а ведь он прав?» — запоздала и испугалась Ника. «Если хотите довести ваше дело до конца, то должны подчиняться моим приказам и распоряжениям беспрекословно. А если возникает какая-то экстренная ситуация, немедленно связываться со мной. А уж решение предоставьте принимать мне. Я уже это объяснял». «А я предупредила, что не смогу беспрекословно слушаться», напомнила девушка, помолчала и продолжила. «Я понимаю, что вы правы, и, конечно, мне хочется разобраться во всем как можно быстрее. Но даже сейчас я не смогу обещать слушаться так, как вы требуете, но обещаю, что буду советоваться с вами во всем». «Для начала сойдемся на этом». Он посмотрел на нее и улыбнулся. «А над подчинением приказам мы еще поработаем». Ника, выбравшись из машины, сразу же принялась извиняться перед высыпавшими навстречу им Ренковыми и Василием Корнеевичем, объясняя, почему так поступила. И удивилась, странное дело. Ее успокаивали, как будто это не она всех переполошила. «Да ладно, Ника, чего не бывает. Обошлось, и слава богу. Но больше так не делай. Клянусь», — подняв руку вверх, пообещала она. Удивив ее необычайно, Кнуров поставил точку в случившемся. Вероника действовала правильно. Спряталась, осмотрелась, увидела, что за домом следят, и ушла. На чем считаю инцидент исчерпанным. Кнуров уехал, объяснив, что у него ранняя встреча. Вернулся Антон, проводив Сергея, и предложил: «Давайте-ка по чайку хлопнем с чем-нибудь вкусненьким. Подсластим, так сказать, ситуацию. Ну и за то, что все обошлось благополучно».